Сипахи молчали. Паши и муллы выжидательно взирали на них. Хазреф ударил медный круг. Арабы вытолкнули несчастных, и тотчас раздался приглушенный вопль. Абу Селим бесстрастно пояснил, что отступникам отрезали языки, но он не пояснил, что эта мера была предрешена, дабы они ничего не могли рассказать Муравпаше. Мореходец в замешательстве испарился, как морской туман. Трещали фитили в светильниках. Верховный визир хрипло твердил о том, что необходимо раскрыть глаза янычарам и сипахам, которые слепо верят Муравпаше, сыну гиены, укравшему у турецкой славы Трибунчука, и кто, как не ставленник неба, должен оберегать государство османов. До первого намаза плелась паутина. На чаше весов судьбы бросали все более тяжелые гири коварства, их звон заглушали мелодичные напевы колокольчиков токата. И началось. Сначала муллы говорили тихо, только со строевыми янычарами и сипахами, разжигая фанатизм, потом с чаушами. В ортах и одах началось брожение. Самсун-джи 71-я, Джебеджи 5-я, Чириасы 17-я и Зембеткек-джи 82-я угрожали перевернуть котлы. Толпы вооруженных слонялись по токату. Казалось, под их напором рухнут стены. Стало тесно от тяжко дышащих, от одержимых, от возмущенных, от растерянных, от полубезумных. Но тут внезапно прибыл Чапаноглу, советник дивана, особый гонец Сираля. Он привез награды султана войскам анатолийского похода. Невольники разгружали верблюдов, гонец нагружался слухами, враждебными и тревожными. Немало озадаченный Чапаноглу спросил, что значат непристойные разговоры муллы военачальников о непобедимом. Хазреф прикинулся удивленным. Он призвал пашей и беков, возглавляющих орты и оды, и в присутствии высокого гонца стал укорять одних за неуместное проявление вражды, других за попустительство. «Бисмиллах!» — свирепел верховный визир. «Почему допускаете янычары сипахов своевольничать? Разве совсем без головы лучше, чем с одной? Ай, а кто дерзнул выразить Муравпаше непочтительность?» А муллы, поняв притворство визира, продолжали рыскать между войсковыми шатрами. «Настал час», — возвещали они, — «и раскололась луна. Но неверные при виде этого чуда отворачиваются и говорят, все это черная магия. Возмутитесь, правоверные. Мухаммед сказал, не вступайте в дружбу с моими врагами и врагами вашими. И Аллах, изменника Гурджи, охраняет шайтан». Приверженцы Муравпаши гасили в себе пламя ненависти. Другие, сбитые с толку, недоумевали. Аллах, кого слушать? Рубить кого? Кого проклясть? Что кричать? Урда, Башина, Аман? Собирались в кучи. Растекались по улицам острыми взорами, будто насквозь пронзали дворцовый дом Вали. «Клянусь головой османа!» — пугливо отходил от зарешеченных окон Хазреф-паша. «Эти глупцы-муллы испортят все дело. Эфенди, посоветуй слишком пылким не усердствовать. Пока не уедет Чапаноглу, пусть надушат свои пасти. Это поможет им вспомнить, что язык не всегда милость Аллаха. Иногда избранным подвешивает его сам шайтан, уподобляя погнутому бубенцу, дабы хрипом оповещал о приближении шака». Все было как надо. Зажглись запасные светильники, в разноцветных сосудах шербет, на вертелах барашки, на подносах пилав. Чапаноглу ублажают. Ароматный дым вьется из курильниц. В неблагопристойных позах кружатся мальчики-плясуны с женскими шапочками на распущенных пышных волосах. Чапаноглу щурит глаза, он перестает видеть то, что происходит в Токате. Его осыпают дарами, отуманивают клятвами, заверениями, и часа лишнего не пробудет Муравпаша в Токате. Вот отдохнут кони, верблюды, и лучшие орты анатолийского похода выйдут на дорогу Диарбекир-Багдад. Доволен Чапаноглу, все услышанное представляется ему мудрым.